Самое скромное из дезобилье, которыми она торговала, стоило столько, что на эти деньги можно было одеть целую семью. Аннетта помогала ей украшать модели платьев знаменитыми именами, позаимствованными у красавиц Приматиччо и Фонтенбло. Цена от этого повышалась. Забавы ради, Аннетта даже иногда по памяти рисовала их портреты. Сильвия рассыпалась в преувеличенных похвалах. Она утверждала, что истинное призвание Аннетты — стоять во главе художественной мастерской или же при ее организованности, при ее умении поддерживать порядок, замещать Сильвию в тех новых отделениях, которые фирма, расширяясь, предполагала открыть в разных кварталах Парижа. Но Аннетта вовсе не собиралась сделаться спутником звезды Сильвии. Как бы ни были пленительны ароматы созвездия, все же этот караван-сарай туалетов и сладострастия издавал запах слишком крепкий для Аннетты. Она не осуждала Сильвию за ее способ сколачивать себе состояние, но она не хотела иметь своей доли в этих деньгах. Для ее гордости было достаточно чувствительно уже одно то, что ей все же пришлось принять кое-какие крохи. Она не будет знать покоя до тех пор, пока не вернет их. Прибавим, сестре она, конечно, об этом не сказала, что однажды вечером в коридоре магазина «Флаконный» Наполеон позволил себе с ней некоторые вольности. Правда, он не мог зайти далеко, потому что его сразу же заставили бить отбой. Но если презрение вычеркнуло этот случай из памяти Аннетты, то оскорбленное тело не прощало. У женщины, которая никогда не отдается наполовину, тело гордо и более злопамятно, чем рассудок. Одним словом, Аннетта решила твердо ничего не принимать от сестры. Но сыну она предоставила свободу. Она считала себя не вправе мешать ему, если бы он захотел принять поддержку от Сильвии. В его возрасте он сам должен был отвечать за себя. Так Аннетта ему и сказала, стараясь не бросать тени на сестру, чтобы не повлиять на решение Марка. Но проницательный Марк угадывал мысли матери, они были ему близки. Он понимал, он одобрял в глубине души эту ее спокойную непримиримость. Однако он был не расположен подражать ей. Во всяком случае, не сейчас. Марк не представлял себе, почему он должен отказаться, когда ему предлагают яблоко, почему нельзя впиться в него зубами, почему не познать этот мир, полный приключений. Он прекрасно понимал, что разок укусить это ни к чему не обязывает. Но недоверчивый мальчик, он не хуже матери, знал захватчицу Сильвию. Знал, на какие хитрости она бывает способна, когда ей надо завладеть чем-нибудь или кем-нибудь. Заранее взял себе за правило принимать от нее как можно меньше. Ведь его тетка никогда не забывала о деньгах, даже если давала их тем, кого любила. О, конечно, она дорожила не деньгами, а возможностью кое-что получить за них. Ей приятно было думать, что благодаря долгу ей принадлежат те, кого она любит, те, кто ей нужен. Никогда в жизни она бы им о долгах не напомнила, но она рассчитывала, что они сами помнят. Это было как бы тайным соглашением, подписанным с нею, и пусть они признают долги хотя бы молча, ничего больше она не хотела. И в то же время она хотела слишком многого. Именно это меньше всего мог стерпеть мальчик, тяготившийся всякой уздой. Стоило он не пойдет. Аннетта ничуть не тревожилась. Она верила, что ее же ребенка никогда не покинет стремление к независимости. Ее подвижный рот заранее лукаво улыбался невидимой кинокартине, которую она развертывала перед своим мысленным взором. Подобрав юбки, Сильвия ловит рыбу. Она закидывает удочку, а маленькая рыбка, любопытная, но подозрительная, трется носиком о крючок и с презрением уплывает прочь. Поплавок вздрагивает, леска натягивается, настороженная рука резким движением подсекает, крючок пуст. Наживка пропала, рыбка тоже пропала. Аннетта смеется, представляя себе сморщенный нос Сильвии. Она знает гримасу раздражения и досады, которая появляется у сестры, когда кто-нибудь противится ее желаниям. Марк, в течение некоторого времени наблюдавший за матерью, спрашивает: «Мама, над чем ты смеешься?» Она смотрит на него, на его лицо, озабоченные, хмурые, вечно настороженные, точно весь мир только о том и думает, как бы проглотить его, и говорит: «И над тобой тоже». «Тоже? А над кем еще?» Она не отвечает. Нет, совсем не об этом беспокоится она, оставляя его одного в джунглях Парижа. Ведь она уезжает, это решено. Подвернулся неожиданный случай. и она за него ухватилась. Испробовав с полдюжины различных способов заработать деньги, переписку, беготню по поручениям, этикетки для магазинов, выписки в библиотеках для одного писателя, который изготовлял биографические романы, она приносила ему документы, и он их искажал, чтобы развлечь публику за счет героя, распутника с расшатанными нервами, смешного шута из шекспировского цирка, ибо новый класс потребителей, невежественные и праздные сплетники, представлял себе историю именно в таком виде, как сборник бабьих сплетен.